Вот тогда Марк и заговорил впервые о своих друзьях. О Жюльене Серге, Эли Зильбельберге, Адриане Спонти. Первых двух Фабьена знала, Серге был ее начальником. А Эли Зильбельберг приносил в Аксьон статьи, удивительно тонкие и глубокие. Но Жюльен и она сама часами сидели над ними, пытаясь сократить их до публикабельного объема, с душевной болью вычеркивая по строчке, где было возможно. Хорошо, это трое. Четвертым был сам Марк Лилиенталь. — Кстати, — спросила Фабьена, — почему он переименовал себя в Лалуа? Боялся носить еврейскую фамилию? Марк посмотрел на нее с ледяной улыбкой. — Я никогда ничего не боялся, — сказал он. И это, несомненно, было правдой. Однако он тут же уточнил. Ничего, кроме самого себя, и то редко. Пролетел ангел или черт. В общем, возникла пауза. Если уж говорить на чистоту, — продолжал Марк, — то страх тут вообще ни при чем. Просто я не хотел быть с самого начала отмеченным каким-либо знаком, неважно, хорошим или дурным, вызывающим сострадание или неприязнь. Знаком истории, которую не я делал и которая свалилась на меня как судьба. Я хотел нести ответственность только за самого себя. По той же причине, кстати, я перестал быть ленинистом, чтобы не иметь ничего общего с планами коллективного спасения. Я хотел отделить себя от тех, кто опирается на страшную историю евреев или прячется за ней, кто на нее сетует, а если надо, то поднимает на щит, кто строит или ломает себя, исходя из нее. Я хотел исходить только из себя самого, строить себя сам. — А сейчас? — Вы думаете так же? — спросила Фабьена. Он махнул рукой, давая понять, что ему это давно уже не интересно. Я вообще больше не думаю о судьбах мира. Но не могу не отметить, что мы снова увязли в болоте партикуляризма. Каждый сам по себе, каждый прочно засел в своем национальном сортире, на толчке своей драгоценной идентичности, своей единственной истинной веры, по уши в дерьме истории своего племени, своего народа или империи. Видеть мир целиком сегодня способны только за правила международных корпораций и шефы КГБ. Всемирные деньги и всемирная полиция. Чудесная перспектива. Он усмехнулся. Короче, теперь я чувствую себя еще большим космополитом, чем прежде. Может быть, в этом и проявляется мое еврейство, если верить антисемитам. Марк взял ее под руку и быстро увел из пассажа в Эро-Дода. Обезьянки все еще играли на скрипках. Но он ни слова не сказал о том, кто был в их компании пятым. Потом, уже у Марка дома, Фабьена снова вытащила свои карточки на выпускников лицея Генриха IV. «У вас на подготовительных курсах был Эли Зильбельберг. Его я знаю. И еще некий Даниэль Лорансон, который очень меня интересует». Рука Марка непроизвольно дернулась. Он чуть не пролил чай. «Почему очень?» Голос его прозвучал резко, раздраженно. Фабьена посмотрела на него с удивлением. «Потому что это уже второй Лорансон из Генриха IV. Первый, Мишель Лорансон, учился там в 1942 году. Он попал в концлагерь, а потом умер уже в Париже. Его сын, Даниэль, который учился с вами вместе, родился как раз в год его смерти, когда отца уже не было в живых. Я пыталась разведать что-нибудь об этой семье, но так и не смогла узнать, что сталось с Даниэлем Лорансоном. И вот тогда-то Марк показал ей фотографию, подаренную Адрианой. Снимок, сделанный в Фуэнане летом 69-го года. Рука его дрожала, когда он указал на Даниэля. «Вот он», — сказал Марк каким-то бесцветным голосом. «Он умер, покончил с собой. Мы стараемся не говорить о нем, Фабьена». Теперь она понимала, почему он был в таком состоянии. Они старались не говорить о Лорансоне, потому что сами убили его. Вернее, считали, что убили. Фабьена положила на журнальный столик последний снимок из пачки Пьера Кенуа. «Я думаю, ты прав, Пьер. Если это не Лорансон, то его близнец». Он разинул рот от удивления. «Ты-то откуда знаешь? Вы же не были знакомы?» «Я видела его фотографию, когда брала интервью у Марка Лалуа. Да, ты ведь тоже там был». 10 декабря, ровно неделю назад, число вспомнить нетрудно, не только из-за дня рождения Марка. Это еще был день вручения Нобелевских премий по литературе. Ей пришлось тогда за ночь перепахать все творчество воли Шоинки, о котором она не знала ровно ничего. Чтобы сделать материал, она прочла его роман «Пора смятения», а уже в полдень у нее была назначена встреча с Марком Лалуа в Медиамонт. Кенуа иронически посмотрел на нее. «Я-то был», — сказал он. «Да только в кабинете Лилиентали висели в тот день коллажи Макса Эрнста, картина Аройо, стояла скульптура Жермен Ришье, и не было ни единой фотографии Нечаева. Уж я бы заметил, будь уверена. Так что ты видела это где-то в другом месте?» Она покраснела. «Да, в другом». «Ну и что?» Но Кенуа не унимался. «Из всего этого авангарда только Лилиенталь меня раздражает. А если уж говорить честно, то немного пугает. Мне как-то не по себе рядом с ним». «Почему ты все время называешь его Лилиенталем?» — со злостью спросила Фабьена. «Потому что его фамилия Лилиенталь», — флегматично ответил Кенуа. «Потому что я не люблю евреев, которые стыдятся быть евреями. В этом есть нечто нездоровое. Это создает почву для воспитания покорных жертв». «Он вовсе не стыдится. Все совсем не так просто». Он покачал головой. «А я и не говорю, что просто. Но Лилиенталь все равно звучит лучше, чем Лалуа. Более поэтично». Он хмыкнул. «Долина лилий. Или, если тебе больше нравится, лилия в долине». Она опять залилась краской. Он взял ее за руку. «Это от него телеграмма?» Она кивнула. «Не дай ему себя сломать», — сказал он мягко. «Да что они все заладили? Почему вдруг дружно взялись ее спасать?» В прошлый четверг, на следующий день после встречи с Марком, курьер принес ей в редакцию запечатанный конверт. Это была записка от Марка, написанная несколько часов назад, перед самым вылетом в Штаты. Он приглашал ее приехать к нему на уикенд. В конверт был вложен билет туда и обратно на Конкорд. Со вчерашнего дня ее отношение к Марку несколько раз менялось. Ее бросало из крайности в крайность. То казалось, что самое правильное — сразу поставить точку, как она решила в берегах Стикса, случайно перехватив взгляд Ириды. То грезилось начало романа, а может быть и общей жизни, кто знает. Между этими двумя полюсами проходили все нюансы, вся гамма порывов, опасений, отторжений, надежд. Фабьена доделала свою работу, положила письмо и билет в сумочку и отправилась в кабинет к Жульену. Он сидел в кресле и очень тихо, почти шепотом, говорил по телефону. Наверняка с Беттиной. Эта таинственная Беттина появилась в ее жизни несколько месяцев назад. Впрочем, появилась сильно сказано. Только 2-3 самых близких человека знали о ее существовании. Но даже они ни разу ее не видели. Это была великая тайная любовь. Жульен сделал ей знак сесть и подождать. Из свалки книг и бумаг на столе Серге она почти машинально извлекла альбом фотографий Анриет Гренда, «Потомки солнца», с текстом Альбера Камю. Она начала его листать и наткнулась на фразу, которая сладко ранила ее и заставила внутренне вспыхнуть. «Я ощущал порой мимолетный и терпкий вкус незаслуженного счастья». Она вскинула голову. Решено, она едет в Мэн. Жульен положил трубку и подошел к Фабьене. Она сказала, что просит отпустить ее до вечера понедельника. Во взгляде Жульена мелькнуло беспокойство. «Марк? Да?» Она пожала плечами. «Почему именно он?» Серге рассмеялся. «Потому что это всегда именно он. Я уже 20 лет смотрю, как девушки падают в его объятия, теряют голову, страдают, упиваются своим страданием. По части женщин он просто гений». «Гений?» — подумала Фабьена. «В таком случае гениальность — это способность к полной самоотдаче ради наслаждения другого, чтобы вернее подчинить его себе, тончайшее умение играть временем и словом». Он ласково посмотрел на нее. «Но это злой гений. Для него нет ничего слаще, чем затянуть женщину на дно самых низких страстей, которые он помогает ей в себе открыть». Фабьена выдержала его взгляд. «Почему ты считаешь, что у меня есть предрасположенность к таким страстям?» Жульен наклонился и погладил ее по щеке. «Да потому что у всех она есть. Не дай отравить себя этим дурманом, если до этого дойдет». «Отравить?» Ее вдруг обожгло воспоминание. Взгляд этой женщины, Ириды, когда Марк вызвал ее к ним в голубые апартаменты, ее глаза, их нагота, какая-то тревожная радость. «Поезжай», — сказал Серге, — «но будь тут ко вторнику, ты мне понадобишься». Он полистал настольный календарь. «На той неделе я еду в Женеву, в среду 17-го. Коллоквиум по терроризму. А потом хочу провести дня два в итальянской Швейцарии». «Я тоже», — Фабьена удивилась, — «в Тессине? С любимой женщиной? А какой там музей?» Серге рассмеялся. «Как это какой? Вилла Фаворита в Лугано? Собрание Тиссен Борнемиса, ты забыла?» Оба захохотали, как идиоты. Единственное, что Фабьена знала о Беттине, это что ее внесупружеские вылазки с Жульеном особенно удавались, если поблизости имелся хороший музей. Такое впечатление, что она не может кончить, пока не получит свою порцию высокой живописи, — сказал однажды в сердцах Жюльен. И тут же пожалел о своей грубости. «Не расстраивайся», — утешал его Фабьена. «Хорошие музеи есть везде, даже в Кастре. Тебе пришло бы в голову повезти Беттину на любовный уикенд в Кастр. От одного названия может все атрофироваться. А между тем там потрясающие Гойя. Уж на одну-то безумную ночь вполне потянет». В общем, в пятницу Фабьена села на Конкорд. Как только она заняла свое место, к ней подошла стюардесса. «Мадемуазель Дюбрей?» и вручила ей небольшой пакет. Фабьена вскрыла его кое-как, руки у нее дрожали от любопытства. Это были заговорщики Поля Низана и записка от Марка. «Я всегда любил перемещаться во времени. Фройлян Ф. Всегда грезил о романтических возможностях, которые таит разница между часовыми поясами. Сейчас, когда тебе вручают мою посылку, у тебя 11 часов, а над Мэном еще даже не занялся рассвет. Наверное, я в это время еще буду спать. И если во сне из моего ребра вдруг родится женщина, это будешь ты, новая Ева, созданная по образу моего желания. Через 3 часа, когда я буду пить кофе в столовой Лейдзенов с потрясающим видом на рукав залива Эггемоген, а для нас, для нашего райского сада, я снял комнату на Оленьем острове в Пилигриме, маленькой гостинице, которая открыта до Рождества. Она очаровательна и напоминает о первых поселенцах. В 6 часов вечера, согласно местному ритуалу, придется ему подчиниться. Все обитатели Пилигрима собираются в гостиной на первом этаже выпить что-нибудь перед ужином. Кстати, обычно очень вкусным. И пока я буду смотреть, как ты движешься между обаятельными парами художников и университетских преподавателей, облюбовавших эту гостиницу, среди всех этих милых, интеллигентных людей, составляющих силу и слабость Америки, силу благодаря своему демократизму, такому последовательному и неукоснительному, а слабость из-за своей наивности, из-за незнания мира, который они не хотят больше вести вперед, но над которым до сих пор властвуют, ворчливо и против собственной воли, бестактно? Так вот, пока я буду любоваться тобой, я уже буду предвкушать твое ночное наслаждение. Как прекрасен твой крик, за которым приходит молчание! Это, конечно, Рене Шар. Воображать твой нежный стон в темноте, когда ты будешь плавать в легком неустойчивом времени другого полушария? Итак, когда я буду пить кофе, твой самолет начнет снижаться над Нью-Йорком, и ты как раз дочитаешь до конца заговорщиков. Как я тебе завидую, что эта книга, хоть и ненадолго, но пока еще для тебя в будущем. Прочти ее. Ты вступишь в мир взрослых, в тайное братство посвященных. Мы очень закрытый клуб. На 16-й странице, где Низан описывает отношения Бернара Розенталя со своей семьей, с еврейской традицией, можешь считать, что он говорит, вернее, говорил, за меня. Это ответ на те вопросы, которые ты мне позавчера задавала. Фабьена тут же бросила читать письмо и открыла книгу на указанной странице. Он не считал, что евреи имеют право на какое-то особое будущее, на новый союз с Богом. Он полагал, что их освобождение должно быть частью освобождения всеобщего, где растворятся их имена, их беды и их призвание. Впрочем, Бернар думал пока только о том, как освободиться самому, и мало беспокоился о том, чтобы освободить других. Она забыла о недочитанном письме Марка, вернулась к началу романа и прочла его залпом, ни на минуту не отрываясь. Когда самолет приземлился в аэропорту Кеннеди, она, как и предсказывал Марк, перевернула последнюю страницу. «Ну?» — Фабьена вопросительно посмотрела на Кенуа. «И что же мы будем делать, если окажется, что это и правда Лорансон? С Жульеном можно связаться только в 12?» Это был не вопрос, а скорее размышление вслух. Ответа он не ждал и тут же заговорил снова. «Попробуем пока что-нибудь предпринять сами. Ты пойдешь в Атеней с одной из этих картинок. Я там уже засветился. Вчера швейцар заметил мои маневры и выставил меня за дверь. С твоей обычной везухой и хорошими чаевыми ты добьешься от какого-нибудь посыльного или бармена полной информации насчет этого типа, кто бы он ни был. Смотри». Он ткнул пальцем в одно из лиц на фотографии. «Портье передает ему письмо. Значит, он живет в отеле». Он посмотрел на часы. «Без четверти 9. А я поразнюхаю в другом месте. Встретимся в театральном баре в 10:30. Он собрал сумку и двинулся к двери. «Ты все-таки поосторожней», — сказал он, останавливаясь на пороге. «Тут можно так вляпаться». Она подумала о Даниэле Лорансоне, вернувшемся с того света. Неужели этот швейцарец со светлыми усами, как у британского офицера колониальных войск, и есть Лорансон? Было 10:00 утра. Фабьена сидела в театральном баре на авеню Монтене и ждала Пьера. Народу было мало. Она выбрала столик в глубине зала, заказала двойной кофе и яичницу с беконом. Потом вытащила из конверта фотографии, которые дал ей Пьер. Она снова принялась внимательно их разглядывать. Сначала общий вид с ливанцем на первом плане и неясным силуэтом в глубине. Потом все этапы увеличения, где от снимка к снимку, словно проступая сквозь туман времени и небытия, все отчетливее вырисовывалось лицо Даниэля Лорансона. Или его двойника. Не зря Вальтера Беньямина так интересовало искусство фотографии. В нем действительно есть что-то загадочное, магическое, и технический прогресс только увеличивает его поразительные метафизические возможности, думала Фабьена. В 1839 году, когда Дагер получил свой знаменитый вид Парижского бульвара, там не просматривалось никакого движения, ни одного живого существа. Время экспозиции было слишком долгим, чтобы на покрытой серебром пластинке отпечатались экипажи, прохожие, движение толпы, словом, жизнь. Дагеротип мог удержать только незыблемое, вечное, во всяком случае неподвижное. Фасады, памятники, камень, деревья, горы. Неприходящее стремление прибыть природой и артефактов. Смутная бесформенная тень на углу бульвара Это наверняка фигура человека, который стоял здесь очень долго. Может быть, ждал женщину, а она все не шла. И вот его силуэт. Зыбкий, неясный, не похожий на человеческий, запечатлелся на равнодушной к жизни фотографической пластине. Сегодня нам кажется, что это искусство родилось именно для того, чтобы улавливать движение, мимолетность. Но на заре своего существования оно было для этого абсолютно непригодно. А вчера Пьеру Кенуа достаточно было почти наугад щелкнуть затвором крохотного аппарата, едва шевельнув рукой, лежавшей, как ни в чем не бывало, на подлокотнике кресла, чтобы снять человека, на миг появившегося в холле парижской гостиницы. Для этого хватило доли секунды. Промелькнувший образ навсегда оказался в плену у объектива и пленки. Не исключено, что через несколько лет или десятилетий, не будем мелочиться, отмеряя время, пленка сможет улавливать даже то, чего уже нет, событие, которое уже произошло, но чья незримая тень еще дрожит в пространстве. Как доходит до нас свет мертвой звезды, так счастливая улыбка какой-нибудь женщины, повернувшейся к любимому на улице, будет запечатлена фотоаппаратом случайного прохожего уже после того, как она упадет замертво, сраженная внезапным роковым недугом. Улыбку из другого мира. Вот что сможет донести до нас фотография будущего, — думала Фабьена. Ей действительно повезло. Она почти сразу нашла того портье с фотографией. Да, этот человек действительно живет в отеле. Он приехал 3 дня назад. Швейцарец. Фредерик Лошенос. Бизнесмен. Давал хорошие чаевые. «Бабник», — добавил портье. «Странно. Швейцарцы обычно этим не увлекаются». «Почему?» — удивилась Фабьена. «Или к вам из Швейцарии приезжают одни импотенты?» Портье растерялся. Он не ожидал такой постановки вопроса от столь юной особы. Короче, в первый же вечер швейцарец попросил Габриэля, так звали портье, а для дам и завсегдатаев он был просто Габи, прислать ему в номер девушку. Цена его не волновала. Но он хотел, чтобы у нее была скандинавская внешность. Блондинка, худая, длинноногая, моложе 30. Главное, чтобы в ней не было ничего восточного. Это поразило портье. У него аллергия на танец живота, что ли? Ну, в общем, он нашел ему то, что надо. Льняные волосы, ноги от подмышек. Просто героиня черной серии. Приятельница Габи. Он иногда находит ей клиентов, но много с нее не берет. Она вообще-то работает уборщицей в гардеробе и торгует в баре сигаретами, а заодно и презервативами. С тех пор, как началась история со СПИДом. Эта гениальная мысль пришла в голову ему, Габи. Его подружка прячет их в пустые коробки из-под блоков Мальборо. Идут отлично. Словом, она прирабатывает под не слишком бдительным контролем Габи, иногда укрывая от него кое-какой навар, если удается подхватить клиента в туалетах подвального этажа. Вот ее-то он и отправил к швейцарцу. На завтра опять. 23 года. Все при ней. Швейцарец, кажется, тоже ничего. Стать у него богатырская. Впрочем, Габи не пожелал узнавать подробности. Он себя уважает.